Два выдоха. Итак, мы освоили два приятных, удобных выдоха. Первый – рот закрыт, вдох коротко носом. И сильный выдох с напряженными сомкнутыми губами – холодный. Назовем его губной выдох. Второй вариант – рот открыт. Беззвучный легкий выдох широко открытым ртом – горячий. Важно, что мы выдыхаем легкий горячий пар, который направлен вверх и греет мягкое небо. Назовем его затаенный небный выдох. Самым главным для нас в работе над голосом становится именно горячий небный выдох. Давайте попробуем прозвучать губные согласные. Короткий вдох, рот приоткрыт. Б, б, б, б, б, б, в, в, в, в, в, в, ма, ме, ме, ме. Резонируют губы, а звук попадает в пространство. Откроем рот горячим выдохом, легко прозвучим. Г, г, ге, ге, к, к, ке, ке, л, ле, ле, е, е, е. И резонирует пространство между мягким небом и задней частью языка. То есть в первом случае, когда мы вдыхаем воздух, закрыв рот, и выдуваем его трубочкой, у нас резонируют прежде всего губы. Б, б, б, б. Как только мы открываем рот и вдыхаем носом, у нас начинает резонировать пространство между мягким небом и задней частью языка. Б, б, б, б, б. Это очень важное обстоятельство.